Глава 51. Толпа. Безликий наклоняется так близко, что у меня сердце подскакивает к горлу. И тарабанит. Тарабанит так быстро, что я уже готова не то оттолкнуть его, не то отступить, когда он вдруг сам застывает. Секунда, вторая, а затем он резко отклоняется назад. «Вам...» Голос Безликого резко проседает на хрип. «Хм! Вам сейчас лучше отдохнуть, леди Оливия. День был тяжелым». Выдает он мне, зависает еще на несколько секунд после того, как дал напутствие, словно вновь и вновь обдумывая что-то. А затем разворачивается всем своим мощным корпусом и тут же шагает в сторону двора. Еще несколько секунд смотрю ему вслед, он скрывается где-то за калиткой. Ушел. Куда ушел, непонятно. Да и не особо важно, но все же странно то, что он только что тут зарядил. Это даже вводит в некое замешательство и в то же время расходится легким теплом по сердцу. Я и так знаю, что справлюсь, что встану, даже если упаду, но все же это приятно. Потому и улыбаюсь сама себе, вновь кидаю взгляд ему вслед и возвращаюсь в дом. Проверяю еще раз больного, а затем, наконец, иду в постель и быстро проваливаюсь в сон. А когда яркое желтое солнце вновь освещает этот мир, просыпаюсь, потягиваюсь, как кошка, и вновь принимаюсь за рутину. Первым делом, конечно же, к больному. Выглядит он намного лучше, да и остальные в палате начинают спрашивать про мое рискованное лекарство. «Всему свое время», – отвечаю господам, а сама ступаю на кухню и отмечаю, что сегодня как-то удивительно тихо. «Не видели наставника Бартона?» Обращаюсь к кухарке, а она вместо ответа протягивает мне сверток бумаги. «Это от господина Андре. Они с лекарем Бартоном покинули дом ранним утром», — сообщает женщина. И в сердце будто игла входит. «Нет. Лекарь Бартон не покинул бы меня, не попрощавшись, даже несмотря на ссору. Не такой он человек. Да и Андре...» Тут же нервно разворачиваю записку. Желтая бумага хрустит под пальцами, а взгляд спешно бежит по строчкам. «Ах, вот оно как...» Оседает мысль в голове, когда я несколько раз подряд читаю строки. «Леди Оливия, все хорошо?» – обеспокоенно спрашивает кухарка. «Видимо, вид у меня не очень». «Конечно», – говорю ей, тут же прячу листок и принимаюсь готовить лекарства. А после всех основных дел с пациентами решаю проверить остатки трав и прочих необходимых материалов. «Да, не густо», – бубню сама себе под нос и решаю сходить в лавку после обеда. К тому же здесь, в доме, такая странная пустота сейчас витает, что хочется сбежать и развеяться. Еще и Безликий куда-то запропастился, хотя обычно вьется рядом. С самого утра его не видела. Хотя нет, вру. Я сразу заметила его тень, когда вышла из комнаты утром, но он быстро ретировался. И даже не поздоровался, между прочим. Почему? И целый день бродит где-то рядом, но на глаза будто назло не попадается. Жалеет, что помог вчера. Так я не просила. А может, просто филонит, когда обещал помогать с безопасностью ради ночлега? Выгнать бы его в зашей, да только полезен он сейчас, тем более, когда остальные уехали. Ладно, не так уж и важно, какие там тараканы у него в голове. Тем более, не стоит забывать, что он человек Кайрона, и быть настороже в первую очередь, а не доверять, потому что один раз помог. Это даже к лучшему, что он сегодня под ногами не путается. Да. Решаю я, а затем, выкинув из головы ненужные мысли о нем, даю кухарке пару важных распоряжений сверх ее полномочий на время, пока меня не будет в лекарне, и ступаю на улицу. Воздух встречает меня запахами свежескошенной травы и влажной свежестью, как в детстве. Улочки деревни, освещенные ярким солнцем, выглядят умиротворенно и почти идиллически, если не считать странных взглядов, которые бросают на меня прохожие. Но к этому мне стоило уже привыкнуть. Отмечаю про себя и шагаю дальше. Слышу, как где-то вдалеке мычит корова, перекликаются женщины, загоняющие детей домой перед сумерками. Обычная деревенская жизнь, в которую я, чужачка с иными знаниями и привычками, угодила так нелепо. Смеюсь сама себе, ступая к площади, и тут замечаю, что взглядов становится все больше. Но смотрят люди уже не так, как раньше, а как-то по-особенному сегодня. Будто обсуждали какую-то свежую новость, и тут главная фигура сплетен вдруг заявилась собственной персоной. Странно. Хотелось бы мне разузнать, в чем дело, но решаю не связываться. К тому же толпа вроде как вовсе не агрессивно настроена. Скорее, людям что-то очень любопытно. Вот и сами спросят, если так интересно. А я прохожу мимо и, наконец-то, добредаю до нужной лавки. Дверь дергает за внутренний колокольчик, и высокий худощавый мужчина в желтой мятой жилетке тотчас узнает меня и вскакивает. «Чем могу помочь, леди Оливия?» Улыбается он и тут же благодарит за назначение, которое я сделала для его жены. Ее крапивница проходит, что радует, а сам благородный супруг спешит напихать мне еще трав в подарок. «Спасибо», – киваю ему, – «а он давай уговаривать выпить чай с ним и его супругой. Оказывается, на втором этаже лавки у них квартира, а хозяйка аккурат закончила печь пироги, запах которых попросту с ума сводит». Глянув на время, решаю, что задержаться чуточку могу, но ненадолго, а то лекарня почти без присмотра. А пока сидим, расспрашиваю местных о том, какие здесь порядки. И когда нежнейший кусочек яблочного пирога съеден, а чай выпит, спешу обратно к дому. К этому времени солнце как раз начинает садиться, окрашивая небо, макушки деревьев и крыши домов в золотисто-алые тона. Красиво. И воздух стал приятно прохладным. Хочется идти не спеша, наслаждаясь мгновениями, но в лекарне ждут больные, потому я ускоряю шаг, и вот уже вижу двор и кучу старого постельного белья на веревках. Все в порядке. Тут же напрягаюсь, когда замечаю суетящуюся кухарку у калитки. С больными все хорошо? «С ними-то да!» – кивает она, а сама все выглядывает в разные стороны, будто кого-то ожидая. «Тут сегодня какой-то плут забрался на кухню!» – выдает она новость, от которой у меня кровь стынет в жилах. «Плут? На кухню? Зачем? Неужто прознали про лекарство и пытались отравить?» – охаю я. «Не знаю, госпожа. Господин Безликий его схватил и куда-то повел вместе с собой. Такой страшный был!» – выдает она, а я бледнею все больше с каждой секундой. «Нет, ну вы посмотрите, какой беспредел! Я людям помочь пытаюсь, а тут...» «Хочу увидеть кухню». Тут же кидаюсь от калитки в дом, а кухарка за мной следом и причитает. «Господин Безликий сказал, что преступник ничего не успел, не беспокойтесь», продолжает женщина, пока я оглядываю каждый угол кухни. «Да уж, а если он саму плесень испортил? И как только прознал про нее, кто разболтал или наугад полез?» «Госпожа!» Вдруг отвлекает меня от нервных мыслей кухарка. Кидаю на нее взгляд, а она, не отрываясь, смотрит в окно, выходящее аккурат на калитку. Смотрит и почти не дышит, а пухлые пальцы впились в деревянный подоконник. «Что там?» Тут же подхожу к окну, сама уже всматриваюсь в улицу сквозь мутное стекло и тут же замираю. «Толпа? Откуда здесь толпа?»